Глава вторая. Лиза была худая и высокая, выше всех в классе. Волосы темные, кудрявые, глаза карие, молчаливая, неулыбчивая, хмурая. В общем, царевна Несмеяна. Редко была маленькая, пухленькая, хорошенькая, в мать. Волосы рыжие, кудрявые, глаза голубые, губки бантиком. Кокетливая тоже в мать и улыбчивая такая же. А еще вредные и злопамятные, требовательные. Все всегда по ней должно было быть, как говорила мама Нина. С виду ангел, а изнутри бес. На летние каникулы Полечка с Риткой уезжали на море. Возвращались красивые, загорелые, с подарками. Привозили большие бежево-розовые, блестящие ракушки. Красивые до невозможности. Запаха моря Лиза не знала. Но ей казалось, что ракушки пахли морем. Еще заколки привозили красивые, бусики пластмассовые, а такого девичьего добра в Москве еще не было. И вот однажды, лет в 10, Лиза у Ритки спросила, крутя в руках подаренные бусики: «А ты мою мать случайно не видела?» «Случайно видела», — усмехнулась Ритка. «И ты случайно видела?» «Я?» — удивилась Лиза. «Ты что, серьезно?» «Да ты забыла!» Ритка небрежно махнула рукой. «Тебе года 4 было. Вот ты и не помнишь. А мне 5, вот я и запомнила. Ночью она приходила. Мы от звонка и проснулись». И Ритка стала рассказывать, что было той ночью. «Слышу я!» Тетя Нина орет. «Гонит кого-то!» «Гонит и последними словами кроет, похлеще дворника Степана. Я обалдела и нос высунула. Интересно. А мама моя уже в коридоре стоит. Пытается Нинку угомонить. Но Нинка не успокаивается. Орет и орет». Лиза замерла и похолодела вся. А Ритка запросто так продолжала. «Смотрю, в коридоре женщина стоит. Высокая, красивая, в черном пальто и платке оренбургском. Красивая, как актриса Целиковская, только темненькая. Все в квартиру пытается пройти, а тетка ее не пускает, толкает, из двери выпихивает. И милиции грозится. А та плачет, причитает: «Отдай моего ребенка!» А Нинка ее в грудь кулаком как шарахнет: «Нет у тебя, зэчки, ребенка!» А мамка моя их разнимает. А тут ты проснулась и выкатилась, и как давай реветь. Эти две замерли, прям застыли. А ты орешь! Ну, мамка моя тебя подхватила и к нам в комнату. Ты долго ревела, видно, перепугалась. А потом уснула на моей кровати и со страху надула. Я просыпаюсь, огромные лужи, и как заору: «Мам, забери ее от меня, она меня обсикала!» Ритка громко и радостно расхохоталась. «Ну, мамка тебя отнесла, а я пошла в туалет. Уже было тихо, дверь закрыта, никого. И я поняла, что спровадили эту Целиковскую. Обошлись без милиции». «Ты уверена, что это была она?» — тихо спросила Лиза. «Ну а кто?» — удивилась Ритка. «Она же вопила: «Отдай моего ребенка, воровка!» «Конечно, она!» «А что ты еще про нее знаешь?» Ритка пожала плечами. «Да ничего. Мамка сказала: не лезь, не твое дело. Несчастная семья. А нам и без них забот хватает. И еще что сами виноваты. Только кто, я не поняла. Да мне и не интересно было. Сказала только, что мать твоя куда-то уехала, а тебя могли сдать в детский дом. Но Нинка тебя забрала, в приют не отдала и жизнь тебе посвятила. Хотя...» — Ритка засмеялась. «Кто б ее взял, нашу Нину? Она же не женщина, бубнилка занудная. Да к тому же старая и страшная, как атомная война». «Не понимаю», — покачала головой Лиза. «Если мать посадили, как она могла прийти?» Ритка раздраженно тряхнула головой. «А я почем знаю?» И Лиза поняла, что любимой подружке говорить на эту тему надоело. И опять стало обидно за мам Нину. Вроде все правда, а нехорошо. Нехорошо так о ней говорить. Страшная зануда бурчала. Разозлилась на Ритку и ответила: «А твоя мама красавица, но муж ее все равно бросил». Конечно, это было неправильно, зло, и Полечку Лиза любила. Но с Риткой тогда поссорилась, Надолго поссорилась. Дней на 5. А потом мириться пришла. Первой. Отредки не дождешься. Потому что без подружки плохо и скучно. А Лиза знала, что Ритка никогда вину не признает и не извинится. Такой уж характер. Однажды Лиза спросила. «Мам, Нин, а ты на кого похожа?» «На папу», — ответила тетка. «Вылитый отец, то есть твой дед». «А мама?» — тихо спросила Лиза. «Тоже на деда?» Мам Нина фыркнула. «В бабку она, нашу мать Анну Фроловну. Та красавицей была, но бестолковой. Вечно лезла куда не надо. Дед ее поколачивал, а толку? В мать Машка пошла. Красоты много, а мозгов нуль». И разговор был окончен на несколько лет. До одного случайного происшествия. Как-то раз Лиза нашла под подоконником тайник, в котором были письма. Ей тогда уже исполнилось 13. Письма были как близнецы, почти одинаковые, слово в слово. «Нина, я понимаю, что ты многое сделала для меня и для Лизы. Забрав Лизу к себе, ты спасла ее от детского дома. Но я повторю еще 1000 раз. Моя дочь могла бы жить здесь, рядом со мной. Везде живут люди, и климат тут ни при чем. Ты во многом права. Москва — это Москва. И да, школа, врачи, питание. И все-таки я продолжаю настаивать, что ребенок должен жить рядом с матерью. И ты никогда не убедишь меня в обратном. Я уже попривыкла, если так можно выразиться, обжилась. Да, условия здесь поганые, и климат дерьмовый. И все же, Нина, я понимаю, что ты изо всех сил стараешься, бьешься, как рыба, и тебе тяжело, в том числе и материально. Я хочу и имею право участвовать в жизни дочери. Имею, не спорь, хотя бы материально, раз ты лишила меня остального. Нина, прошу тебя, не отправляй мне обратно деньги, просто пожалей меня. И еще прошу тебя, подумай про приезд Лизоньки сюда ко мне. Если ты мне снова откажешь, это будет жестоко. И помни, Нина, именно ты, моя родная, единственная сестра, украла мою жизнь. Свою жизнь ты, Нина, построила на сплошном вранье. А это нехорошо. Ты не говоришь Лизе правду. И не пытайся меня убедить, что это из благих побуждений. Даже если бы было так, вряд ли это тебя оправдывает. Оторопевшая Лиза смотрела на письма. Как же так? Сестры, самые близкие люди. Как разобраться, кто из них прав? Мать или тетка? Кому из них верить? Тетка говорит, что мать ее бросила. Мать пишет, что тетка ее обманула. Лиза без конца перечитывала одни и те же строки. «Украла мою жизнь. Что это значит? И что теперь делать? Предъявить мам Нине найденные письма, прижать ее к стенке и потребовать объяснений? Нет, она слишком хорошо знает тетку. Ничего от нее не добьешься. Не тот она человек. Заверещит, закудахтает, забурчит и пошлет Лизу куда подальше, а потом и вовсе перестанет с ней разговаривать. 2 недели может молчать. А Лиза будет сходить с ума, потому что еще раз, еще глубже, еще больнее почувствует, что никому не нужна. Надо показать письма Полечке, тете Поле, любимой соседке. Полечка добрая и умная и наверняка знает, в чем дело. Соседи больше, чем родственники, вся жизнь на глазах. Полечка варила на кухне суп, вкусно пахло мясным бульоном и луковой зажаркой. По счастью, Ритка была не дома, на занятиях в очередной какой-то секции, которую наверняка скоро бросит. Ритка записывалась в кружки и секции, мгновенно увлекалась и тут же бросала. Постоянством она не отличалась. Кружок народных танцев сменила на фехтование, фехтование на плавание, плавание на кружок по пошиву мягких игрушек. Лиза не мечется и ходит в 2 секции. На вязание, чтобы приодеться, и на кружок рисования. Рисование идет плоховато, таланта не обнаружено, натюрморты не получаются совсем, пейзажи едва на троечку тянут. Перспективы ты не чувствуешь, на колористику как будто вообще плюешь, — возмущался учитель. Ну да ладно, хочешь — ходи, мне не жалко. И вздыхал разочарованно, теряя к Лизе всякий интерес. Но упорная Лиза продолжала ходить. Ей нравилось рисовать, это успокаивало. А способная ко всему Ритка валандалась по кружкам и успокаиваться не хотела. Но сейчас это было очень даже кстати. Полечка оглянулась, услышав Лизины шаги. «А, Лизок, привет! Хочешь горохового супчику? Будет готов минут через 10». Лиза мотнула головой. «Нет, тетя Поль, спасибо. Я поговорить...» Словно предчувствуя что-то нехорошее, Полечка положила поварешку, вздохнула и присела на краешек стула. «Ну, говори, а то мне через час на работу». Лиза протянула ей письма. Полечка пробежала глазами по пожелтевшим листам. «И что?» — усмехнулась она. «Чего ты от меня-то ждешь?» «Правда», — ответила Лиза. «Ну, это не ко мне». Полечка поднялась со стула и повернулась к плите. «Какой правды, Лизок? Это не моя правда, а чужая. Ищи правду у тех, кому она принадлежит». «У кого?» — усмехнулась Лиза. «У мамнины. Но вы же ее знаете». «Лиза». Полечка резко повернулась и посмотрела ей в глаза. «Ну не могу я, понимаешь? Слово дала. Не слово дала. Пока она жива, я молчу. Да и что я знаю-то? Так только. В целом. Общую картину». От обиды у Лизы перехватило горло. «Какое слово, тетя Поль? О чем вы?» — закричала она. «Это же так важно! Вы не понимаете? Я должна знать, я с ума схожу от того, что ничего не понимаю! Кроме одного! Тетка мне врет!» Полечка устало опустилась на стул. «Не терзай меня, Лизка. Риткиным здоровьем поклялась, что молчать буду. А это не шутки. Нинка знала, какую клятву просить. А что врет она, так все врут, Лизочек. Жизнь такая». Лиза выскочила из кухни. Вечером был скандал. Мамнина орала, как резаная. Лиза оказалась воровкой, врагом в собственном доме, неблагодарной свиньей и даже почему-то стукачкой. «Какая правда тебе нужна?» — кричала мамнина. «Какая? Та, от которой тебе расхочется жить? Ты еще ребенок, соплячка, живи и радуйся! А правда, она никому не нужна, ты мне поверь!» А потом у мамнины поднялось давление, заболело сердце и вызвали скорую. Мамнина лежала белая и неподвижная, как покойник, а Лиза рыдала и умоляла ее простить. Давление все не падало, и скорую везла тетку в больницу. Ту ночь Лиза не могла вспоминать без содрогания, какие ей снились кошмары. Наутро она помчалась в больницу. Мамнина по-прежнему лежала, как неживая, мертвенно-бледная, с сухими бесцветными губами. Лиза села рядом и никак не решалась взять ее за руку. Когда принесли обед, мамнина проснулась. Увидев Лизу, она заплакала и отвернулась к стене. А когда Лиза попыталась погладить ее по руке, буркнула: «Домой идти, уроки учи, нечего по больницам шастать». И Лиза ушла. Стоял ноябрь. Бесконечно лил дождь и свистел колючий острый ветер, ошалело, разметывая по асфальту последние грязно-бурые листья. Лиза плелась по улице, и на душе было черно и страшно. Она плакала, не замечая, как капли холодного дождя смешиваются с солеными слезами. Не разберешь, где дождь, а где слезы. Это она виновата. Она довела мамнину до такого состояния. А если мамнина... Ой, нет. Этого Лиза себе никогда не простит. Не сможет жить дальше. Какая это жизнь, если из-за тебя ушел человек? Человек, который отдал тебе все. В тот день она дала себе слово Больше никаких вопросов. Ничто не стоит здоровья близкого. Кто у нее есть на этом свете? Кому еще она нужна? Новый год встречали, как всегда, вчетвером. Полечка наделала разной вкусноты, сварила холодец, нарезала оливье с колбасой, сделала селедку под шубой, напекла пирожков. И все объеденье. А мам Нина купила шампанское, торт и конфеты. Смотрели по телевизору «Голубой огонек», обсуждали певиц и актрис, сплетничали, болтали и к 2 часам разошлись. В тот год девочкам впервые разрешили попробовать шампанского. Ритка говорила, что от него клонит в сон. А Лиза, наоборот, так и пролежала всю ночь, кувыркаясь и ворочаясь. От обилия еды ныл живот. Во рту было сладко, а на душе муторно, непразднично. Так и промучилась, пока за окном не начало светать. А перед сном подумала, да какая мне разница, что там произошло? Какая она, моя мать? То мой отец. У меня есть моя мам Нина, которая растит меня, поит и кормит. И любит так, как умеет. А на остальное мне плевать. Экзамены за 8 класс Лиза сдала успешно. Практика, мытье школьных окон и покраска кабинета биологии прошла. И в конце июня наступило время каникул. Обычно они с мам Ниной ездили в какой-нибудь дальний дом отдыха. Ей, как матери-одиночке, давали на работе путевки. В основном это было дальнее Подмосковье, Тверская или Рязанская область, но однажды путевка была под Тулу. Казалось бы, и Тула не ближний свет, и дом отдыха так себе, старый и обшарпанный. Но где-то совсем рядом была Ясная Поляна. Лиза садилась на автобус и доезжала до усадьбы. Бродила по дому-музею, по Яснополянскому парку, по Яблоневому саду. Сидела на любимой скамейке графа Льва Николаевича, разговаривала с ним и была совершенно счастлива. А вечером перед сном читала Анну Каренину «Воскресенье и детство». Переписывались с Риткой. Ритка с Полечкой отдыхали на Рижском взморье. Ритка писала, что прям как за границей. На улице чисто, в кафе подают взбитые сливки, народ одет потрясно, и на улицах видели саму Быстрицкую и актера Тихонова. Такие красавцы! Правда, море холодное, но ерунда же. «Откуда ты знаешь, как за границей?» — отвечала Лиза. «Где ты ее видела? В клубе кинопутешествий». Но Лиза скучала по Ритке. Пусть они и цапаются, и обижаются друг на друга. А все равно самые близкие подруги. Лиза была счастлива вернуться в Москву. Прохлада, родной дом, свои книги, своя чашка. И во дворе рябина зацвела. Мам Нина на работе, и Лиза дома одна. Хочешь, валяйся и читай. Хочешь, сбегай за мороженым, а потом уже валяйся и читай. Хочешь, иди в кино на французскую кинокомедию с Луи де Фюнесом. Через неделю вернулись с курорта соседки. Жизнь стала еще прекраснее. Свобода, но теперь вдвоем с Риткой. Валялись на диване, ели конфеты и смотрели журналы мод, которых у Полечки была куча. Вместо обеда съедали по целому брикету пломбира за 48 копеек, густо поливая его вареньем из черной смородины. Варили настоящий кофе, к которому Ритка пристрастилась в Прибалтике. В общем, что может быть лучше каникулы свободы? Правильно, ничего. Мам Нина уставала. Приходила с работы и тут же ложилась. Поспит часик, отдохнет. И давай бурчать и поучать. Но под монотонный звук программы «Время» тетка опять засыпала. Лиза укрывала ее одеялом и уходила к себе в будуар читать. Книги брала в районной библиотеке, свои читаны, перечитаны, а у соседей только журналы мод. Однажды не удержалась и заглянула под подоконник. Конечно, писем там не было, тетка их уничтожила. Додумалась бы раньше, и Лиза никогда бы не узнала про них. Не страдала под неизвестностью. В 10 классе стали думать о будущем. Лиза мечтала о медицине, стетоскоп, белый халат, строгий умный вид, врач, профессия уважаемая. Ритка никуда не хотел. Полечка ругалась, называла дочку бестолковой и пустой, а Ритка смеялась. «А что я? Виновата! Какую родила? Ты сама-то много институтов закончила!» «Я — дитя войны!» — обижалась Полечка. «Тяну тебя, дуру, а толку? Одни тряпки и киношки на уме. В общем, пойдешь в институт и точка!» Шустрая Полечка наняла репетиторов и стала искать очередные блаты, чтобы, как она говорила, засунуть свою ленивую бестолочь хоть куда, без разницы, но чтобы было образование. Блат нашелся в Институте культуры, в обиходе кульке. Ритка ржала. «Ого, культур-мультур! Теперь я буду культурная!» Но, услышав про библиотечный факультет, возмутилась и разобиделась. «Ты куда меня засунуть решила? Я что, в библиотеке свою молодость буду просиживать?» — орала Ритка. «Не буду! Я что, идиотка?» «Ах, не будешь?» — шипела Полечка. «Ну-ну, вот кормить и одевать перестану, тогда посмотрим. Будешь как Лиска голодранкой. Хочешь пустую картошку с капустой жрать? Этого хочешь? Это запросто. Это я тебе мигом устрою», — кипятилась Полечка. «Только у Лиски твоей красота имеется и башка на месте. А ты что на себя не напялишь? Все одно болонка безголовая». Лиза случайно это услышала. И как ей стало обидно. Голодранка, пустая картошка. Зачем же так? И опять стало жалко себя до слез. Если бы у нее была мама. Мама, а не одинокая несчастная тетка. Даже слова про красоту и мозги не утешили. Про мозги она и сама знала. Ведь не дура и учиться старается. А что до красоты, то Лиза так не думала. Не нравилась она себе, искренне считала, что ничего особенного в ней нет. Ну, волосы хорошие, густые, волнистые, это да. Глаза большие, карие, черные почти. Нос нормальный, не курносый и не загнутый. Рот обычный, правда, губы толстоваты. И еще она смуглая. Интересно, с чего бы? Как будто не здешних кровей. Бабки любопытные спрашивали. «Девочка, а ты какой нации будешь?» «Обычный», — фыркала Лиза. — Русской, какой же еще? В общем, поскандалили Ритка с Полечкой крепко. Но победила Полечка. — Пойдешь и все, иначе... — Я тебя предупредила! Мам Нина тогда спросила. — Тебе эти репетиторы тоже нужны? — Ты скажи честно, у меня деньги подкоплены. Лиза махнула рукой. — Вот еще, деньги полить. Сама подготовлюсь, чай не дура. И поступлю, не сомневайтесь, и буду врачом. И ты, мамнин, будешь мною гордиться. Но погордиться мамнине не пришлось. Накануне 4-го, последнего Лизиного экзамена, тетка скоропостижно скончалась. Инфаркт. Приняла у какого-то дядьки плащ, покачнулась, схватилась за вешалку, но не удержалась. Упала. И умерла. Мгновенно. И без мучений.